Глава 6. Айнс Вайн Полицай. Окончание. «Ненавижу любителей», — сказал Гога. Он сидел на повозке за моей спиной и ронял слова в окружающее пространство. Сначала я думал, что это он с Баркасом разговаривает, потом, что со мной. Но Баркас молчал, а моего ответа Гоге и не требовалось, так что, похоже, говорил он просто так, чтобы не молчать. По-моему, он еще и ногой покачивал, как маленький мальчик. Ствол его автомата почти упирался мне в спину. Здоровяк и малой тащили телегу куда-то, судя по солнцу, на северо-запад. Толик по-прежнему был без сознания. Может, это и к лучшему. Насмотрелись боевиков и думают, что если пуля попала в кого, так он тут же теряет сознание и кулем валится на пол. Не умолкал Гога. А противник и не думает падать. Сам видел, как Леха, кореш мой, с тремя пулями в груди прожил еще полчаса, пока его в больницу увез. Причем в приемный покой он сам зашел. А оттуда уже вперед ногами. Голос рассказчика вдруг погрустнел, но только на миг. Или другой случай. Один отморозок со сквозной дыркой в голове, мы думали, остывает уже. Нож вытащил, репе под колено, раз, и связки порезал. «Здесь налево», – скомандовал Гога. Я потянул повод, поворачивая в указанную сторону. И он продолжил. «Так что даже в голову еще не факт. А эти слюнтяи, как увидят, что жизнь не кино, сразу полные штаны. И ну палить. Неумением так числом взять. Глаза на выкате, и уже не различают, где свой, где чужой». И невдомек этим паразитам, что вид своей крови делает врага еще опаснее. Опять же, рикошеты, если в помещении. Короче, там, где нужно было улучшить момент и двумя-тремя выстрелами решить вопрос, они устраивают бойню. «Ну все», — вдруг сказал Гога, — «приехали». Я потянул вожжи на себя, останавливая упряжку. Дорога, вильнув на повороте, упиралась в огромное, сколько видит глаз, болото, утыканное редкими почерневшими деревьями. Но не заканчивалась, а продолжалась, круто уходя под воду. Наверное, здесь не так давно просил участок в суши. А может, ездят по ней в самый омут некие местные обитатели по своим странным делам. Зона, чего здесь только не случается. «Слезайте», – скомандовал Гога. Я спрыгнул с облучка и оглянулся. Гога уже без опаски открыл крышку гроба и ткнул троячку прикладом в бок. Раз, другой, тот замычал. «Живой?» – хмыкнул наш конвоир. «Слезай, приехали». Толик застонал, завозился, попытался сесть. «Где я? Куда приехали?» переспросил он, слепо вертя головой. «Уже лагерь? Где мы?» Одну руку он прижимал к животу, другой тер лицо. «Приехали, приехали!» весело подтвердил Гога. «И уже мне. Помоги ему!» Пока я возился с троячкой, камуфляжный достал из кармана яблоко и сочно им захрустел. «Хочешь?» протянул он еще одну баркасу. Тот отрицательно мотнул головой. «Давайте вперед!» скомандовал Гога невнятно. Когда я помог Толику, тот почти висел на мне, встать на землю. «Куда?» не понял я. «К воде?» «К воде!» – легко подтвердил Гога. «Сейчас паром прибудет!» Я взял бродягу под руку, и мы подошли к самой кромке болота. Было до звонок в ушах тихо. Ни плеска, ни шелеста, ни кваканья. «Что происходит?» – не унимался Толик. Он все время пытался обернуться на ходу. «Где я? Кто вы такие?» Огрызок яблока просвистел у моего уха и плюхнулся в воду. Осознание того, что вот-вот произойдет, пришло ко мне одновременно с двумя почти слитными щелчками предохранителей за спиной. Я машинально подтолкнул троячку вперед, тот по инерции пробежал несколько шагов. Споткнулся, рухнул в мутную трясину. Не успел я последовать за ним, как сзади застучали автоматные очереди. Три пули ударили мне в спину, четвертая, я уже падал в болото, насквозь пробило голову. Я взмолился, чтобы тут оказалось достаточно глубоко, и мои молитвы были услышаны. Снизу пахнуло холодом черная бездна омута. Мутная вода сомкнулась за спиной, скрыла от солнечного света, но не от пуль. Еще две настигли меня. Одна разорвала ухо, другая перебила левую руку. Рядом дергался такой же раненый Толик Троячка. Погружение было для него неожиданностью, он не успел глубоко вдохнуть, теперь пытался всплыть. Я схватил его за широкий армейский ремень, придержал, получив локтем в лицо. Вода стала рыжей от нашей крови. А на берегу и не думали успокаиваться. Снова глухо застучали автоматы. «Вот и все», — подумал я, ожидая, когда же начнет угасать сознание. Было больно, отчаянно хотелось дышать. Рядом корчился тонущий бродяга. Я почувствовал, что он вот-вот сдастся и наберет полные легкие болотные жижи. Попытался, была не была, вытолкнуть его на поверхность. Но троячка намертво вцепился в мою руку. Пришлось и самому грести навстречу солнцу, теряя остатки сил. В этот момент над нами промелькнула чья-то большая тень. Вода вокруг вскипела, раздался яростный рев. В ответ автоматы будто взбесились, выдав по длиннющей очереди. Когда я таки вынырнул, вокруг меня бились в воздухе и лупили о поверхность вспенившейся воды, похожие на водоросли, толстые и тонкие щупальца. Казалось, их было тысячи. Несколько штук тут же прилипли к моим рукам и спине. И не успел я осмотреться и надышаться таким вкусным воздухом, как меня вдруг рвануло и снова понесло куда-то в болотную бездну. Хорошо я как раз вдох успел сделать. Скорость движения была такая, что у меня голову подбородком прижимало к груди. Плюс вращение. Через пару секунд я уже не понимал, где верх, где низ. Поэтому, когда меня выбросило на поверхность, я не сразу понял, что лечу над водой. Лишь глянув на берег и пропахав по траве 5 метров, до меня дошло. Суша. Рядом грузно рухнуло тело несчастного Толика. Он тут же скрючился, держась за торчавший из живота обломок колючки, и громко заскулил. Далеко за болотом продолжалась стрельба. «Это что ж выходит? Липучка, он же дерьмомет, нас спасал, что ли? Чудны твои дела, Господи!» Болела простреленная голова, извеченное ухо, рука, спина. Я попытался сесть, но в руках и ногах была такая слабость, что не получалось даже пошевелиться. Поэтому я только мог наблюдать, как ко мне приблизились детские ноги, обутые в поношенные сандалики. «Опять вляпался!» – услышал я знакомый голос. «Генка, он же Колька, он же Санька!» Присел рядом, заглядывая мне в глаза. «Не терпится тебе на тот свет», — сказал он со вздохом. Мальчик порылся в карманах своих шорт, достал из одного крохотный пузырек с содержимым насыщенно темно-синего цвета. Колпачок на пузырьке заканчивался этакой пипеткой. «Генка, пускай он будет все же Генкой», — приоткрыл мне рот и капнул в него несколько капель своего снадобья. Рот, затем гортань и желудок обожгло так, будто в них влили кипящий свинец. Перехватило дыхание, в глазах потемнело, окружающее пространство поплыло, теряя очертания. И вдруг навелось на такую резкость, что у меня заслезились глаза. Рывком вернулась ясность мышления. Мышцы все до одной снова были мне послушны. «Ранен? Кто, я? Да привяжите кольца к небу и земле и дайте их мне!» Я без малейшего усилия сел и осмотрелся. Из отверстия в правом виске потекла и тут же свернулась, запечатывая отверстие, струйка крови. Слева, сколько хватало взгляда, тянулось знакомое болото с редкими почерневшими деревьями. Справа возвышался берег, поросший кустами ивняка, а далее стояли высокие сосны. «Это транк», — пояснил мальчик. «Его действия хватит ровно на час. Потом начнет ослабевать, и еще через полчаса ты снова и пальцем пошевелить не сможешь. Так что хватай своего пациента и тащи его в ту сторону». Генка махнул вдоль берега. «Там за кустами дебаркадер, доктор. Он поможет», — продолжил он. «Что же ему не капнешь своего транка?» — спросил я, кивая на Толика. «Ему нельзя», — сказал мальчик, и достал из кармана новый пузырек. На этот раз смутно желтым содержимым. «Скажешь Кораблеву, чтоб дал ему вот это, 3 капли, а как перестанет тошнить кровью, еще 2, понял?» Я кивнул головой. «Тогда ступайте», — сказал Генка, — «время дорого». Я перехватил руку только через плечо, обнял его за талию и поволок в указанную сторону. «Стой!» — вдруг окликнул меня мальчик. Он догнал меня, немного поколебался, но все-таки спросил. «Почему они в вас стреляли?» Я криво усмехнулся. «Какой же ты, по сути, пацан, как бы ни пыжился?» «Потому что им за это ничего не будет», — ответил я и потащил троячку дальше. И проснулся.